Глава 13. Как поддерживать магию любви? Один из парадоксов любви состоит в том, что когда все идет хорошо, и мы чувствуем себя любимыми, мы можем вдруг ощутить, что эмоционально отдаляемся от партнера, либо начинаем вести себя не так, как подобает любящему человеку. Возможно, вы узнаете себя в каких-то из приведенных ниже примеров. Первый. Сегодня вас переполняет любовь к партнеру, а на завтра вы просыпаетесь и вдруг понимаете, что испытываете по отношению к нему раздражение и обиду. Второй. Вы преисполнены любви, терпения и приятия, а на завтра делаетесь придирчивым и недовольным. Третий. Вы любите партнера и просто представить не можете, чтобы было иначе, а на другой день между вами разгорается спор, и вот вы уже подумываете о разводе. Четвертый. Ваш партнер делает что-то хорошее для вас, что-то, в чем проявляется любовь, но вы испытываете обиду за те моменты, когда он вами пренебрегал. Пятый. Вас все время влечет к партнеру, а затем внезапно вы ощущаете полное безразличие к нему. Шестой. Вы счастливы с партнером, но затем вдруг ваши отношения кажутся вам зыбкими, или вы чувствуете, что не можете получить то, что вам нужно. Седьмой. Вы полностью уверены, что партнер любит вас, но затем ни с того ни с сего вами овладевает чувство неудовлетворенности и отчаяния. Восьмой. Вы щедро дарите любовь, а потом без видимых причин отворачиваетесь от партнера, начинаете его осуждать и критиковать, злитесь на него и стремитесь подавить. Девятый. Вас влечет к человеку, но затем, когда между вами уже складываются прочные отношения, вы утрачиваете интерес к нему или вам начинают казаться более привлекательными другие. Десятый. Вы хотите секса с партнером, но когда у него тоже возникает желание, ваше влечение угасает. Одиннадцатый. Вы довольны собой и своей жизнью, но затем вдруг начинаете чувствовать себя никчемным, покинутым и неполноценным. Двенадцатый. У вас был отличный день, вы с нетерпением ждали встречи с партнером, но когда вы его видите, он говорит что-то такое, от чего вы испытываете глубочайшее разочарование, уныние, отвращение, усталость и эмоциональную отчужденность. Возможно, вы заметили, что у вашего партнера тоже случаются такие вот перемены. Перечитайте этот список и попытайтесь вспомнить моменты, когда ваш партнер вдруг утрачивал способность дарить вам любовь, которую вы заслуживаете. Возможно, такое случается периодически. Это довольно распространенная ситуация, когда два человека, которые сегодня безумно любят друг друга, завтра уже могут пылать взаимной ненавистью. Такие внезапные перемены очень сбивают с толку. Вместе с тем, это вполне обычное дело. Если мы не понимаем, почему так происходит, то можем предположить, что сходим с ума, либо ошибочно заключить, что наша любовь угасла. К счастью, есть другое объяснение. Любовь поднимает из глубин наши неразрешенные чувства. Вот мы чувствуем себя любимыми, а на следующий день уже боимся доверять любви. Когда нам нужно довериться и принять любовь партнера, на поверхность вдруг всплывают болезненные воспоминания о том, как нас отвергали. Когда мы начинаем больше любить себя, либо же нас любит другой человек, внутри пробуждаются подавленные чувства и на время омрачают наше озаренное любовью сознание. Они являют себя для того, чтобы мы исцелились и отпустили их. Мы можем вдруг стать раздражительны, закрыты, придирчивы, обидчивы, требовательны, безразличны или злы. Те чувства, которые мы не могли выразить в прошлом, вдруг заполняют наше сознание, а все дело в том, что для нас стало безопасно проявлять любые чувства. Любовь растапливает наши замороженные чувства, и понемногу они начинают проявляться в наших взаимоотношениях. Наши неразрешенные переживания словно бы ждут, пока нас полюбят, и тогда выходят на поверхность в поисках исцеления. Каждый из нас носит внутри целый клубок неразрешенных чувств, ран из прошлого, которые дремлют внутри до тех пор, пока не наступит момент, когда мы чувствуем себя любимыми. И когда мы убедимся, что обрели свободу быть собой, наши раненые чувства выходят на поверхность. Если мы успешно прорабатываем эти чувства, нам становится намного лучше, пробуждается наш потенциал творчества и любви. Если же мы только ссоримся с партнером и виним во всем подряд его самого, вместо того, чтобы исцелить раны прошлого, то в результате только еще больше огорчаемся и снова подавляем свои чувства. Как подавленные чувства выходят на поверхность? Проблема в том, что, выходя на поверхность, подавленные чувства не говорят «Привет, я твое подавленное чувство из прошлого». Если вдруг пробуждается подавленное в детстве чувство, что вас бросили, вам начинает казаться, что вы не нужны своему партнеру. Боль прошлого проецируется на события настоящего. Вас сильно обижают вещи, на которые вы прежде и не обратили бы внимания. Каждый из нас год за годом подавляет болезненные чувства. Затем однажды мы влюбляемся, и любовь вызывает достаточно устойчивое ощущение защищенности, чтобы мы могли раскрыться и обнаружить затаенные чувства. Любовь открывает нас, и мы начинаем осознавать свою боль. Почему пары ссорятся, когда все хорошо? Наши прошлые чувства всплывают не только тогда, когда мы влюбляемся, но и в другие моменты, когда нам очень хорошо, когда мы счастливы и преисполнены любви. В такие вот счастливые моменты пары порой по необъяснимой причине начинают ссориться, хотя, казалось бы, должны наслаждаться идиллией. Например, пара может вдруг поссориться при переезде в новый дом, во время ремонта в старом, на церемонии вручения диплома, на религиозном празднике, на свадьбе, при получении подарков, во время отпуска или просто приятной прогулки на машине, празднуя завершение сложного проекта, на Рождество или День Благодарения, когда они решают отказаться от вредной привычки, при покупке нового автомобиля, когда кто-то находит более хорошую работу, когда они выигрывают в лотерею, когда получают много денег за работу или решают потратить много денег, или сразу же после особенно прекрасного секса. Во время всех этих особых событий один или оба партнера могут вдруг пережить необъяснимую перемену настроения. Эмоциональный спад может произойти либо перед событием, либо во время события, либо сразу после него. Возможно, вам будет полезно вспомнить, какие необычные переживания бывали во время такого рода событий у вас или у вашего партнера. Принцип 90 на 10. Если вы разберетесь, каким образом непроработанные чувства из прошлого периодически всплывают на поверхность, вам будет проще понять, почему партнеру удается так легко нас ранить. Когда мы расстроены, около 90% наших неприятных ощущений связано с прошлым и не имеют никакого отношения к тому, что нас якобы огорчило. Обычно лишь около 10% неприятных ощущений напрямую связано с текущим переживанием. Давайте рассмотрим пример. Если партнер нас критикует, это может слегка задеть наши чувства. Но, будучи взрослыми людьми, мы понимаем, что партнер не хотел придираться, либо мы можем сделать скидку на то, что у него был трудный день. Понимая это, мы не слишком обижаемся на критику. Мы не принимаем ее на свой счет. А в другой день такая же критика может очень задеть нас. Это происходит тогда, когда внутри нас как раз начали пробуждаться раны прошлого. В результате мы становимся более чувствительны к критике со стороны партнера. Нам больно, потому что кто-то слишком сурово критиковал нас в детстве. И теперь нелицеприятные замечания любимого человека причиняют острую боль, ибо бередят старые раны. В детстве мы не способны понять, что мы невинны, а негатив, накопившийся в наших родителях, это их личная проблема. В детстве мы принимаем критику, обвинения и порицания лично на свой счет. Когда эти неразрешенные чувства из детства всплывают на поверхность, мы очень легко истолковываем самые безобидные замечания партнера как суровую критику, обвинения и порицания. И в эти моменты нам очень сложно вести себя так, как подобает взрослому человеку. Мы все понимаем неверно. Когда нам кажется, что партнер критикует нас слишком жестко, лишь 10% нашей реакции обусловлены поведением партнера, а 90% — отзвуки прошлого. Представьте себе, что кто-то похлопал вас по руке или прохожий случайно толкнул вас на улице. Это совсем не больно. Но представьте себе, что под рукавом рубашки у вас скрывается свежая рана или язва, и вас кто-то хлопает по руке или случайно толкает плечом. Больно. То же самое происходит и тогда, когда вдруг выходят на поверхность затаившиеся в душе неразрешенные чувства из прошлого. Мы делаемся чрезвычайно чувствительными к незначительным похлопываниям и толканиям повседневного общения. В начале взаимоотношений мы могли быть не так чувствительны. Чтобы всплыли чувства из прошлого, требуется время. Но когда они поднимаются на поверхность, мы начинаем воспринимать своего партнера по-другому. В большинстве взаимоотношений 90% всех тех вещей, которые нас расстраивают, ничуть не расстроили бы нас, если бы не вот эти всплывающие из глубин неразрешенные чувства. Как мы можем оказать друг другу поддержку? Когда боль прошлого пробуждается в мужчине, он обычно отправляется в свою пещеру. В такие моменты он чрезвычайно чувствителен, и ему остро требуется приятие. Когда боль прошлого пробуждается в женщине, ее самооценка падает. Она погружается в колодец чувств, и тогда ей нужна любовь и трепетная забота. Если вы об этом знаете, вам легче контролировать свои чувства, когда они выходят на поверхность. Если партнер вас чем-то расстраивает, прежде чем вступить с ним в непосредственное общение, запишите на бумаге, что вы чувствуете. При написании письма любви вы освобождаетесь от негатива, и раны прошлого исцеляются. Письмо любви помогает вам сосредоточиться в настоящем времени, чтобы больше доверять партнеру, принимать его, понимать и прощать. Знание принципа 90 на 10 также поможет вам в ситуациях, когда партнер станет слишком остро реагировать на какие-то ваши действия. Отдавая себе отчет в том, что он просто-напросто находится под влиянием своего прошлого, вы сможете проявить понимание и поддержать близкого человека. Когда у вас возникает ощущение, что у партнера начал всплывать материал из прошлого, не говорите ему, что его реакции преувеличены. Этим вы только расстроите его еще больше. Если вы ткнули человека прямо в зияющую рану, несправедливо утверждать, что он реагирует слишком остро. Когда мы знаем, каким образом дают о себе знать чувства из прошлого, нам проще понять, почему партнер реагирует на наши посылы именно таким образом. Это часть его процесса исцеления. Дайте ему время остыть и восстановить равновесие. Если вам тяжело выслушивать, как он выплескивает свои чувства, предложите ему написать письмо любви, прежде чем вы вернетесь к разговору о том, что его огорчает. Целительное письмо. Понимание того, каким образом прошлое влияет на ваши нынешние реакции, помогает вам исцелить свои чувства. Если партнер вас так или иначе расстроил, напишите ему письмо любви и в процессе написания задайтесь вопросом, как вся эта ситуация связана с вашим прошлым. Возможно, в вашей памяти начнут всплывать воспоминания, и вы осознаете, что на самом деле обижаетесь на мать или отца. Продолжайте писать свое письмо, но с этого момента адресуйте его уже не партнеру, а родителю. Затем напишите ответное письмо. Далее поделитесь этим письмом с партнером. Он будет рад вашему письму. Нам всегда радостно, когда партнер берет на себя ответственность за 90% своей боли и обиды, за все то, что порождается прошлым. Если мы не понимаем этого факта о своем прошлом, то склонны винить во всем партнера. По меньшей мере, у него возникает ощущение, что вы его вините. Если вы хотите, чтобы близкий человек более чутко относился к вашим чувствам, познакомьте его с болезненными переживаниями прошлого. Тогда он сможет понять, что причиняет вам боль. Письмо любви дает прекрасную возможность сделать это. Причина вашего расстройства всегда не та, что вы думаете. Работая над письмами любви и исследуя свои чувства, вы постепенно станете осознавать, что, как правило, причина вашего расстройства не та, что вы думаете. Когда вы обнаруживаете более глубокие причины, негативный настрой обычно исчезает. Как внезапно негативные эмоции вами овладевают, так же внезапно они могут и покинуть вас. Вот несколько примеров. Первый. Однажды утром Джим проснулся и обнаружил, что партнерша его раздражает. Что бы она ни делала, все действовало ему на нервы. Написав письмо любви, он понял, что на самом деле его расстраивала мама, которая была слишком властной. А сейчас эти чувства просто всплыли на поверхность. Поэтому он написал краткое письмо любви своей матери. Работая над этим письмом, он вообразил, что вернулся назад во времени, когда его тяготило, что мама постоянно пытается его контролировать. Завершив письмо, Джим обнаружил, что партнерша его больше не раздражает. Второй. Через несколько месяцев после того, как Лиза полюбила мужчину, она вдруг стала им недовольна. Взявшись за письмо любви, Лиза обнаружила, на самом деле, она считает, что недостаточно хороша для него и боится, что перестала быть ему интересна. Осознав свои затаенные чувства, Лиза снова ощутила глубокую любовь к своему избраннику. Третий. На следующий день после прекрасного романтического вечера у Билла и Джин случился ужасный скандал. Началось с того, что Джин немного рассердилась на Билла за то, что он забыл что-то сделать. Вместо того, чтобы отнестись к ней с пониманием, как это ему свойственно, Билл вдруг понял, что ему хочется развестись с этой женщиной, ну и так далее. Позднее, при написании письма любви, Билл осознал, что в действительности он боится, что жена его бросит. Он вспомнил, как чувствовал себя в детстве, когда ссорились его родители. Тогда он написал письмо, обращенное к родителям, и любовь к жене пробудилась в его душе с прежней силой. Четвертый. Муж Сьюзен Том задержался на работе из-за авральной ситуации. Когда он вернулся домой, Сьюзен была очень обижена и зла на него. В глубине души она понимала, как тяжело ему приходится, однако эмоции брали верх. Женщина злилась. Взявшись за письмо любви, Сьюзен поняла, что на самом деле она злилась на своего отца, который ушел из семьи и оставил ее жить с жестокой матерью. В детстве она чувствовала себя бессильной и покинутой. И вот теперь эти чувства всплыли на поверхность, требуя исцеления. Она написала письмо любви своему отцу и больше уже не злилась на Тома. Пятый. Рэйчел находила Фила чрезвычайно привлекательным до тех пор, пока он не признался ей в любви и не предложил жить вместе. На следующий день ее настроение внезапно изменилось. У нее появились сомнения, страсть угасла. При написании письма любви женщина обнаружила, что сердится на отца, который был слишком пассивен и все время расстраивал маму. После того, как Рэйчел написала отцу письмо любви и освободилась от негативных чувств, она снова стала ощущать влечение к Филу. Когда вы начнете практиковать работу с письмами любви, возможно, воспоминания и чувства из прошлого будут всплывать не каждый раз. Но по мере того, как вы будете раскрываться и углубляться в свои чувства, вам станет ясно, что, когда вы расстроены, причиной служат не только какие-то обстоятельства настоящего, но и прошлые события. Отсроченная реакция. Всколыхнуть неразрешенные чувства в душе может не только любовь, но и осуществление ваших желаний. Мне вспоминается, как я об этом узнал впервые. Ситуация была много лет назад. Я хотел заняться сексом с возлюбленной, но она была не в настроении. Я внутренне смирился с этим. На следующий день я снова стал делать намеки, но она опять не проявила никакого интереса. Так продолжалось день за днем. Через две недели я уже не на шутку обижался. Но на том этапе своей жизни я еще не умел делиться чувствами. Вместо того, чтобы рассказать ей о своем разочаровании, я притворялся, будто все в порядке. Я подавлял свои негативные чувства и старался выглядеть любящим мужем. Однако все эти две недели во мне копилась обида. Я делал все, что мог, чтобы угодить ей и доставить радость. Хотя внутренне очень сердился, что она меня отвергает. По прошествии двух недель я пошел в магазин и купил изысканную ночную рубашку. Вечером я презентовал этот наряд своей партнерше. Она открыла коробку и была приятно удивлена. Однако, когда я попросил примерить, она ответила, что у нее нет настроения. Тут я сдался. Я просто забыл о сексе. Я с головой погрузился в работу и просто отключил свои половые желания. Я пытался убедить себя, что все в порядке, и просто подавлял обиду. Прошло еще недели две. Однажды, когда я вернулся домой с работы, жена приготовила романтический ужин и надела ту самую ночную рубашку. Свет был приглушен, в доме тихонько играла музыка. Можете вообразить мою реакцию. Во мне мгновенно пробудилась вся накопившаяся обида. В голове промелькнула мысль. А вот теперь ты подождешь 4 недели. Досада, которую я методично подавлял в течение прошедшего месяца, поднялась на поверхность. После того, как мы поговорили и обсудили все эти чувства, я осознал, что готовность жены дать мне то, чего я хочу, высвободила мои старые обиды. Когда пара внезапно начинает чувствовать затаенную обиду. Я стал обращать внимание на эту модель во многих других ситуациях. Этот же феномен я наблюдал и в своей психологической практике. Когда один из партнеров наконец испытывает желание изменить ситуацию к лучшему, второй вдруг проявляет полное безразличие и не выказывает ни малейшей признательности. Как только Билл наконец решает дать Мэри то, о чем она давно просила, она реагирует обиженно. «Слишком поздно». Или «Ну и к чему мне это теперь?» Мне часто доводилось консультировать пары, состоявшие в браке более 20 лет. После того, как дети уже выросли и стали жить отдельно, жена внезапно просит развода. Мужчина растерян, он встревожен, он хочет что-то изменить и ищет, кто ему может помочь. Когда он пытается исправить ситуацию и дает жене то, чего она хотела все эти 20 лет, она отвечает лишь ледяным холодом. Она словно хочет, чтобы он тоже страдал 20 лет, как страдала она. К счастью, до этого не доходит. Когда супруги последовательно делятся своими чувствами, и мужчине удается расслышать и понять, насколько одиноко и покинутой чувствовала себя его жена, она понемногу начинает откликаться на его попытки изменить ситуацию. Бывает и наоборот. Мужчина хочет уйти, женщина готова изменить ситуацию, но он не идет навстречу. Кризис возросших ожиданий. Еще один пример отсроченной реакции мы можем наблюдать на уровне больших общественных групп. В социологии это называется кризисом возросших ожиданий. Именно это произошло в 60-е годы во времена правления президента США Джонсона. Впервые в истории страны расовые меньшинства сразу получили больше прав, чем когда бы то ни было в прошлом. Это привело к всплеску гнева и насилия, по стране прокатились общественные беспорядки. Все подавленные чувства, связанные с расовыми противоречиями, внезапно вышли наружу. Это еще один пример того, как всплывают на поверхность глубоко затаенные подавленные чувства. Когда меньшинства почувствовали поддержку со стороны государства, начали пробуждаться их коллективные, неразрешенные чувства из прошлого. Подобные реакции происходят сейчас в тех странах, где народы наконец получили свободу от жестоких правительств. Почему здоровым людям бывает полезно обратиться к психологу? По мере того, как вы становитесь все ближе с вашим избранником, ваша любовь зреет. В результате на поверхность могут выйти затаившиеся в глубине болезненные чувства, которые нуждаются в исцелении, например, стыд и страх. Поскольку мы обычно не знаем, как работать с этими болезненными чувствами, мы приходим в растерянность. Чтобы исцелиться, нужно поделиться этими чувствами, но нам мешает быть откровенными страх или стыд. В такие моменты нами может овладеть депрессия, тревога, скука, обида, либо просто усталость без всяких видимых причин. Все это симптомы заблокированного материала, который теперь всплывает на поверхность. Инстинктивно у вас возникает стремление либо бежать от любви, либо предаваться дурным пристрастиям. Но это время лучше всего подходит для того, чтобы провести некоторую работу над своими чувствами, а не убегать. Когда всплывают глубинные чувства, самое время обратиться к психотерапевту или психологу. Когда эти глубинные чувства выходят на поверхность, мы склонны проецировать их на своего партнера. А если вы не решались выказывать свои чувства перед родителями или предыдущим партнером, тогда может случиться так, что в присутствии нынешнего партнера вы вообще не сможете их ощутить. И тогда, независимо от того, сколько понимания и поддержки проявляет ваш новый партнер, вы не чувствуете себя в безопасности рядом с ним. Чувства остаются заблокированы. И в этом парадокс. Поскольку вам комфортно рядом с партнером, ваши глубочайшие страхи получают шанс выйти на поверхность. Но когда они выходят на поверхность, вам становится страшно, и вы не в силах поделиться тем, что чувствуете. Страх может даже вызывать своего рода оцепенение. Когда это происходит, поднимающиеся на поверхность чувства блокируются. Именно в такие моменты есть смысл обратиться к психологу или психотерапевту. Когда вы находитесь рядом с человеком, на которого не проецируете свои чувства, вам легче прорабатывать те из них, что сейчас поднялись на поверхность. Но если рядом с вами только партнер, вы можете впасть в оцепенение. Именно поэтому даже тем людям, которые состоят в самых прекрасных, преисполненных любви взаимоотношениях, может потребоваться помощь психотерапевта. Большую пользу может также принести участие в группе поддержки. Общение с другими людьми, кого мы не знаем близко, но кто готов оказать нам поддержку, открывает для нас возможность поделиться своей болью. Когда наши неразрешенные чувства проецируются на интимного партнера, он не в силах помочь нам. Все, что может сделать партнер, это подтолкнуть нас к поиску поддержки. Когда мы понимаем, каким образом прошлое влияет на наши отношения, это позволяет нам принять подъемы и спады любви. Мы начинаем доверять любви и тому целительному процессу, который она запускает. Чтобы уберечь магию любви, нам нужно стать гибкими и адаптироваться к непрестанной смене сезонов этого чувства. Сезоны любви. Взаимоотношения подобны саду. Чтобы сад процветал, его нужно регулярно поливать. Саду нужен особый уход с учетом времен года, а также разных погодных аномалий. Нужно сеять новые семена и выпалывать сорняки. Вот и для того, чтобы сберечь магию любви, нам нужно понимать ее времена года и правильно ухаживать за ростками. Весна любви. Когда мы влюбляемся, это весна. У нас есть ощущение, что мы будем счастливы всегда. Мы не можем вообразить, как можно не любить нашего избранника. Это время невинности. Любовь видится нам вечной. Это волшебное время, когда все кажется безупречным, и все хорошее происходит как бы само собой. Нам кажется, что партнер подходит нам безупречно. Мы непринужденно и гармонично танцуем свой танец и радуемся своей удаче. Лето любви. Летом мы осознаем, что наш партнер не столь совершенен, как казалось поначалу, и нам нужно хорошенько поработать над взаимоотношениями. Партнер не просто инопланетянин, но еще и человек, который совершает ошибки и обладает недостатками. Нас одолевает досада и разочарование. Нужно выпалывать сорняки, нужно поливать растения, чтобы они не высохли под палящим солнцем. Нам теперь уже не так легко дарить и получать ту любовь, которая нам нужна. Мы вдруг обнаруживаем, что далеко не всегда счастливы и не всегда исполнены любви. Это не совпадает с той картинкой, которую мы себе когда-то нарисовали. На этом этапе многие пары перестают верить в любовь. Они не готовы так много трудиться над взаимоотношениями. Они думали, что весна будет всегда. И это, конечно, нереалистичное ожидание. Они во всем винят своих партнеров, а сами опускают руки. Они не понимают, что любовь далеко не всегда дается легко. Порой приходится немало потрудиться под палящим солнцем. Когда приходит лето любви, нам необходимо целенаправленно удовлетворять потребности нашего партнера, а также просить его о любви и поддержке, которые нужны нам. Все это не происходит само собой. Осень любви. После того, как мы целое лето возделывали свой сад, созревает урожай, пропорциональный вложенному труду. Это осень, золотое время, богатое и благодатное. Мы испытываем наиболее зрелую любовь, когда принимаем и понимаем недостатки своего партнера и свои собственные. Это время благодарности и щедрости. Мы славно поработали летом, а теперь можем расслабиться и насладиться той любовью, которую сами же и создали. Зима любви. Затем погода снова меняется. Наступает зима. В холодные и бесплодные месяцы зимы природа отступает и замыкается в себе. Это время отдыха, размышлений и обновления. Это такой момент в наших взаимоотношениях, когда мы переживаем всю неразрешенную боль нашего теневого «я». Именно в это время открываются наши потайные дверцы, и наружу выходят все болезненные чувства. Это время одинокого роста, когда нам следует искать любовь и удовлетворение скорее в себе, чем в партнере. Это время исцеления, время, когда мужчина впадает в зимнюю спячку в своей пещере, а женщина опускается на самое дно своего колодца. После того, как мы подарим себе любовь и исцеление в темные месяцы любовной зимы, неизбежно снова приходит весна. Нас опять переполняют благословенные чувства надежды и любви, открывающиеся перед нами возможности кажутся безграничными. Опираясь на внутреннее исцеление и результаты душевного поиска, который мы осуществили зимой, мы теперь можем раскрыть свое сердце и в полной мере насладиться весной любви. Успешные взаимоотношения. Изучив этот путеводитель, который поможет вам улучшить навыки общения и получать от партнера желаемое, вы будете готовы строить успешные отношения. У вас есть все причины верить в себя. Вы наверняка сможете сделать так, чтобы все сезоны любви приносили вам радость. Я наблюдал за тем, как тысячи пар радикально улучшали свои взаимоотношения. Некоторые из них буквально за один день. В субботу утром они приходили на мой семинар по взаимоотношениям, а к обеду в воскресенье снова были преисполнены любви. Применяя те идеи, которые вы почерпнули из аудиокниги, памятуя о том, что мужчины пришли сюда с Марса, а женщины с Венеры, вы сможете добиться таких же успехов. Однако не забывайте о том, что любовь – явление сезонное. Весной все идет легко, а летом нужно хорошенько потрудиться. Осенью вы можете стать олицетворением удовлетворенности и щедрости, но зимой вас ждет чувство опустошенности. Нам очень легко просто позабыть всю ту информацию, которая жизненно необходима, чтобы успешно прожить лето в трудах над взаимоотношениями. И та любовь, которую вы ощущаете осенью, очень легко улетучивается зимой. Когда наступит лето любви, вам станет очень трудно, и вы не будете получать ту любовь, которая вам необходима. Все, что вы узнали в этой аудиокниге, может просто-напросто вылететь у вас из головы. В мгновение ока все уйдет. Вы начнете винить своего партнера и совсем забудете о том, как вы можете удовлетворять его потребности. Когда придет зима, неся с собой пустоту, вы можете ощутить безнадежность. Вы станете винить себя и совсем забудете о том, как дарить самому себе любовь и поддержку. Вы усомнитесь в себе самом и в своем партнере. Вы станете циничны и захотите махнуть на все рукой. Это естественная часть цикла. Тьма ночная всегда бывает самой непроглядной в преддверии рассвета. Чтобы успешно строить взаимоотношения, нам нужно принимать и понимать разные сезоны любви. Иногда любовь протекает легко, словно бы сама собой. В другие времена она требует усилий. Иногда наши сердца переполнены, а иногда пусты. Нельзя ждать от партнера, что он всегда будет любить, или хотя бы помнить о том, каково это — любить. И самим себе тоже нужно преподнести этот дар понимания, а не ждать от себя, что мы будем неизменно помнить все то, что мы знаем об искусстве любви. Процесс обучения включает в себя не только освоение и применение знаний. Мы неизбежно забываем их, чтобы затем снова вспомнить. В данной аудиокниге вы узнали о многом таком, чему вас не могли научить родители. Они просто сами не знали, а вы вот теперь узнали. Так будьте же реалистами, дайте себе право на ошибки. Многие идеи и озарения, которые пришли к вам в процессе прослушивания этой аудиокниги, со временем забудутся. Теоретики в сфере образования утверждают, что для усвоения нового материала нам нужно услышать его 200 раз. Нельзя ожидать, что мы или наши партнеры сразу запомним все новые идеи, почерпнутые из этой аудиокниги. Нам нужно набраться терпения и быть благодарными за каждый крошечный шаг в верном направлении. Чтобы проработать все эти идеи и интегрировать их в свою жизнь, требуется время. Мало того, что нам нужно услышать новую информацию 200 раз, нам нужно еще избавиться от всего того, что мы узнали в прошлом. Мы не невинные дети, которые учатся строить успешные взаимоотношения. Нас программировали родители, культура и собственный болезненный опыт. Усвоить новую мудрость о том, как наполнить свои взаимоотношения любовью, совершенно новый вызов. Вы – первопроходец. Вы вступаете на новую территорию. Не удивляйтесь, если иногда вы собьетесь с пути. Не удивляйтесь, если собьется с пути ваш партнер. Снова и снова обращайтесь к этому путеводителю. Как мы сверяемся с картой, когда движемся через незнакомые земли. В следующий раз, когда вас огорчит кто-то из представителей противоположного пола, вспомните, что мужчины происходят с Марса, а женщины с Венеры. Даже если вы не вспомните больше ничего из прослушанного в этой аудиокниге, уже само по себе осознание того, что нам и надлежит быть разными, поможет вам проявить больше любви и терпения. Постепенно освободившись от склонности винить и осуждать партнера и приучившись настойчиво просить о том, чего вы хотите, вы сможете создать те преисполненные любви взаимоотношения, о которых вы мечтали, которые вам нужны и которых вы заслуживаете. Впереди вас ждет много хорошего. Вас ждет рост в направлении любви и света. Благодарю вас за то, что дали мне шанс изменить вашу жизнь к лучшему.